Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Иеремия. При изучении пророческих книг Ветхого Завета полезно установить исторические обстоятельства того времени, когда пророк возвещал божественные откровения. Мы уже упоминали, что нееврейские народы и их действия упоминаются в Библии постолько, поскольку они имели взаимоотношения и соприкосновения с народом израильским. Бог имел и имеет план, чтобы его народ Завета был свидетелем миру о славе его и величии. К сожалению, отступление Израиля от путей Господних и его блуждание на путях своих повлекло суд Божий на этот народ. Мир и победа были утеряны. Израиль среди политических трудностей начал полагаться на помощь человеческую, на народы языческие, которые угрожали существованию Израиля. Когда этот народ прерывал в единстве духа, в послушании Господу, то окружавшие его народы покорялись им и даже платили дань, как зависящие от них. Но отношение медленно пускало свои корни глубже и глубже. А потом с возрастающей быстротой авторитет Израиля начал падать, и народы, раньше служившие ему, восстали и нападали на него со своими войсками. Бог допускал эти атаки на его народ Завета, потому что они повернулись к нему спиной. Столетия тому назад, даже до поселения их в земле обетованной, Бог обещал им дать много благословения, если они будут послушно служить Ему. Но если они изберут свои пути и оставят пути Господни, то Он допустит тяжелые переживания и страдания от руки противников их. Эту истину подтверждает слова в Священном Писании. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семи путями побежишь от них и будешь рассеян по всем царствам земли». Так сказано в книге Второзакония, 28 главе, 25 стихе. История Израиля и Иуды удивительно подтверждает исполнение пророчеств, возвещенных от имени Господа пророками. Иеремия знал о разрушении столицы северного царства Самарии и о пленении народа. Он предчувствовал, что подобное горе посетит Иудею по той же причине, потому что народ отступил от Господа, от своего Бога живого. Нееврейские народы делались сильными, тогда как Израиль постепенно ослабевал в силе и авторитете. Иуда также ослабел, потому что всемогущий Господь не был с ним, он не защищал их больше. Хотя время от времени в Иудее происходили духовные пробуждения и желание народа служить Господу, но эти периоды были краткими и вскоре теряли влияние на сердца народа. В начале своего пророческого служения Иеремия видел отчасти духовные проявления, но Господь предупредил его, что народ не послушает его слов. Возвещение пророка совершали много обличений народу, но на них люди обращали мало внимания. Правители искали помощи в политическом союзе то с одной нееврейской страной, то с другой. Народ весьма обеднел по причине покупки этой помощи за золото и серебро, но Иеремия возвещал бесстрашно волю Божию для них. Его суды, наступающие за неверие в силу Господню, не только с незначительных поражений врагами он говорил им, но также о страшном разрушении Иерусалима, города возлюбленного и о пленении всего народа. Какую подготовку имел Иеремия для своего пророческого служения? Припомните, что много раньше пророк Самуил основал школу для пророков. Главные предметы для изучения в ней были закон, музыка и религиозная поэзия. Но, возможно, Иеремия не имел этого образования и подготовки. Бог прямо призвал его, и Иеремия не уклонился от призыва святого. Когда Бог призвал Иеремию на это трудное служение, Он даровал ему великое терпение. В этом он очень нуждался. Были времена, когда пророк взывал к Богу в страхе и немощи, но он не повернулся назад и не прервал служение Господу. Обратите ваше внимание на поступки некоторых царей, во время которых пророк возвещал волю Божию своему народу. Иосия. В его дни произошло в народе духовное пробуждение. Началось оно, когда среди архивов храма была найдена книга закона Божия. Первосвященник известил царя о ее содержании, о судах Господних, которые придут по причине грехов народа. Несомненно, что часть этого чтения царя заключала в себе и 22 главу Второзакония, которую мы уже вспоминали недавно. Сильное предупреждение Божие встревожило сердце царя. Иосия призвал народ вернуться к Господу и восстановить поклонение Ему согласно написанному в свитке закона. Иоахаз, сын его, воцарился после него, но он не творил воли Божией и царствовал только 3 месяца. Он был молод, имел 23 года, он отверг духовные улучшения в жизни народа, которые совершил его отец. Гнев Божий пал на народ. Это совершилось при участии египетского царя Нехао. Удивительно, однако, что этот царь Иоахаз избрал себе хорошее имя, которое означает «Господь владеет». Но Бог не владел его сердцем и умом. Он был глух словам пророка Иеремии. Предполагает, что он избрал себе это имя, как и в наши дни люди избирают некоторые предметы и слова, чтобы достичь счастья. Иоахаз не имел искреннего чувства веры и любви к Господу. Жизнь его окончилась весьма трагической. Елиаким. Царь египетский воцарил этого второго сына Иосии, который царствовал в течение 11 лет, 609 по 597 год до Рождества Христова. В это время служение Иеремии являлось весьма важным. Его предвозвещания, предупреждения и обличения народа были весьма часты. Но, к сожалению, его не слушали и отвергали. Желание цара прославиться и пренебрежение, поклонение ему составляет содержание дальнейших поразительных страниц книги Иеремии. Обратите внимание на 26 главу, в которой сказано о решении князей предать его смерти. «Человек этот достоин смерти!» — кричали они. Но пророк ответил им: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали». 26 глава с 11 по 12 стих. «Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши». 13 стих. А потом он прибавил, пробуждая их совесть: «Я в ваших руках, делайте со мною, что вам угодно, только твердо знайте, что если вы меня умертвите, то невинную кровь возложите на себя и на город сей». 14 стих. Иеремия также обличал царя за несправедливость и жестокость по отношению к народу своему. 22 стих. Равнодушие царя к религии произвело быстрое разделение между служителями Божьими и теми, кто только поверхностно поклонялся Богу, без участия сердца. Идолопоклонство овладело народом, но верные Господу сияли, как яркие звезды среди ночи. Не так ли есть и в наши дни? Верные Господу дети Его, как светило сияет среди равнодушия духовного, среди неверия христиан, только по имени. Да будет благословен наш Господь, дающий ревность духовную и смелость свидетельствовать этому миру, лежащему во зле. В течение 11-летнего царства Иоакима Египет стал политически падать, а Вавилон сильно укрепился. Частично исполнилось пророчество Иеремии о победах Вавилона. Иеремия 46:2. Навуходоносор возвысился, и Иуда почувствовал это. Читаем в Иеремии 35 главе 11 стихе. «Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел на землю сию, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». Иоаким обнаружил свой гнев против пророка за его слово, что Бог отверг Иуду и грядет гнев его. Этот царь бросил свиток послания Иеремии в огонь, 36 глава, 23 стих, изрезав его в куски ножом. Удивительно, что сидевшие в зале с царем, видя все это, не устрашились Бога, не совершили покаяние, разодрав одежды свои в знак скорби. 36 глава, 24 стих. Какая страшная картина отступления от Господа в те тяжкие времена для Иуды. Когда они намеревались арестовать Иеремию и писца его Варуха, то Господь скрыл их. Но в другое время Бог допустил противников коснуться пророка и бросить его в темницу. Итак, мы видим, что Бог владычествует над действиями человеков, воля его бывает непостижима, когда он позволяет врагам пророка издеваться над невинными служителями и посланниками его. Иехония и Сидекия царствовали после Иакима. Первый только 3 месяца. Сидекия пережил разрушение храма Иерусалима 597 по 586 год до Рождества Христова. Аминь.